растягивался на оленьей шкуре в ожидании обильной вечерней трапезы. Перед сном, пока не угасал последний язычок пламени в каменном жернике, он слушал исторические повествования Рентыргена, замечая, что многие из них хорошо известны ему от отца и особенно от деда Калянтагроу, выглядели несколько иначе. Начало зимы в чукотской тундре обильно снежными пургами. В это время мало кто отваживается путешествовать, и поэтому удивительно было увидеть большой караван оленьих упряжек, медленно предыдущий на пригорок, на котором располагались яранги стойбища. В караване было 4 нарты. На одной из них сидел Тангитан, закутанный в меха, в надвинутом на лоб капюшоне, отороченном росомашьим мехом. Он легко соскочил с нарты, но, в отличие от своих соплеменников, которые при встрече обязательно пытались сунуть голую руку, просто сказал в ответ на обычное чукотское приветствие: «Етык, и-и, мытьянмык, гымны ныне, вейп». Примечание: «Пришли? Да, пришли. Мое имя — вейп». Млетки никогда не слышал из уст Тангитана родную чукотскую речь. И в Яранге вейп повел себя как настоящий чаучу. Брал мясо из деревянного блюда руками и резал его собственным ножом. Умело разбивал оленьи ноги, чтобы достать нежный розовый костный мозг. И при этом разговаривал на чукотском языке без всяких затруднений. Заметив неподдельный интерес к себе со стороны Млеткина, спросил: «Никогда не видел Тангитана, говорящего на настоящем наречии?» «Первый раз вижу», — сознался Млеткин. «Я уж думал, что Тангитанам совсем недоступен наш язык». «Как видишь, и Тангитан может говорить по-лоравитлански», — улыбнулся вейп. Примечание. Вейп — чукотское прозвище известного русского этнографа и лингвиста, исследователя Чукчи Владимира Богораза Тана, 1865-1936. «Вот бы мне научиться говорить на русском», — высказал заветную мечту Млеткин. «Только с кем будешь общаться на русском языке в тундре?» — усомнился вейп. «Но я не тундровый человек», — сказал Млеткин. «Я из Зоэлена». «Так что ты здесь делаешь?» — поинтересовался вейп. «Невесту отрабатываешь?» «Нет, я прибыл сюда, можно сказать, не совсем по своей воле», — признался Млеткин. «Что же тебя привело сюда?» — продолжал допытываться вейп. Он пронзал собеседника своим острым, глубоким взглядом. Все его существо, все его поведение выдавало в нем человека любопытного. Млеткин чувствовал, что он не отстанет, пока не вызнает все. «Мне нужно побыть вдали от Оэлена и близких. Надеюсь, ты не совершил никакого преступления, никого не убил. Кто знает, сколько человек умрет в Оэлене от голода в эту зиму по его вине. Выходит, он и впрямь может стать невольным убийцей», — подумал Млеткин. и все же ответил: «Я никого не убивал». Весь вечер Вейп сидел у костра, склонившись над тетрадью, и проворно, словно мышь на свежем снегу, наносил следы услышанной речи на белую бумагу. Его интересовали названия частей ездовой тундровой нарты, способы крепления деталей. Он вникал во все с такой дотошностью, будто собирался сам мастерить нарту. Он уже много знал из лора ветландской жизни, и с ним надобно было разговаривать на равных, как с бывалым Чаучу. На следующий день Вейп обратился с неожиданной просьбой к Млеткину. «Один из моих проводников, каюров, должен возвращаться в Курупкинскую тундру. Не хочешь ли ты пойти вместе со мной до весеннего паводка? У нас не будет долгих переходов. Больше времени мы будем проводить в стойбищах и приморских селениях. Я изучаю речь лора ветланов, сказания, легенды, разные слова. Правда, платить много не могу, но и не обижу». И вдруг у Млеткина мелькнула мысль, заставившая его внутренне вздрогнуть. «Ты можешь мне и вовсе не платить». Медленно, стараясь не спугнуть удачу, заговорил он. «Кто знает, может, тангитаны не склонны делиться этим знанием с представителями иных племен. Вот если бы ты научил меня различать следы человеческой речи на бумаге». Вейп ответил не сразу. Должно быть, его поразила необычная просьба молодого лора ветлана. «Это не так просто», — заговорил Вейп. «Ведь если я и смогу чему-то научить, то только русской грамоте. А чтобы познать русскую грамоту, прежде надо научиться русскому разговору». «Я готов к этому», — вызывающе произнес Млеткин. «Для этого требуются старания и терпение», — продолжал с оттенком сомнения Вейп. «Хватит ли у тебя сил на это?» «Хватит», — твердо произнес Млеткин. Когда отъезжали от стойбища Рентыргена, взглянув на прижавшуюся к Яранге Гевевнеу, Млеткин вдруг почувствовал укол в сердце. Подойдя к девушке, он тихо сказал ей: «Я приеду за тобой. Я буду тебя ждать», — с трудом сдерживая слезы, проговорила Гевевнеу. Вейп отложил на весну посещение Ойлена и направил караван по тундровой оторочке Чукотского полуострова, заезжая по пути в оленные стойбища. Покончив со своими делами, заполнив несколько страниц тетради и записями, Вейп усаживал рядом Леткина, и начинались уроки. Они продолжались не только в вечерние часы в тундровых ярангах, когда все уже спали глубоким сном, но даже в дороге. Млеткин присаживался на нарту Вейпа, бежал рядом с упряжкой и все повторял слова русской речи, читал стихи. Вейп удивлялся упорству и стараниям молодого чукчи. Понемногу он выведал у Млеткина историю его изгнания из Ойлена, узнал о жестоких и суровых шаманских уроках Калянтаграу. Млеткин чувствовал, что русскому хочется проникнуть в самую суть, в глубину шаманского ремесла. Больше всего Вейпа интересовали заклинания. Он просил Млеткина вспоминать их, быстро записывал на бумагу, а потом сам нараспев повторял по-своему, вызывая улыбку у Млеткина. Как оказалось, человеческая речь состоит из сравнительно немногочисленных элементов, звуков, для которых в русском языке имели соответствующие знаки. Составляя эти знаки, звуки, можно было создать слово. В этом вроде бы ничего сложного не было, но ведь нашелся в тангитанском мире человек, который додумался до этого. Иногда Млеткину приходила в голову мысль, что по такому принципу можно создать и чукотскую письменность. Он поделился этими соображениями со своим учителем, и Вейп показал ему несколько страниц, заполненных иными значками. «Тут я записал чукотскую речь. Хочешь, прочту?» Вейп приблизил страницу к глазам, и Млеткин, пораженный, выслушал на родном языке начало известной легенды о подвигах его предка, славного воина Кунлелю, победившего русского якунина. «Значит, чукотская письменность уже есть!» — обрадованно воскликнул Млеткин. «Это еще не письменность», — охладил ученика Вейп. Он объяснил разницу между кириллицей и латинской азбукой. «Это я сам изобрел знаки для чукотской речи. Один человек может владеть и русской грамотой, и американской», — спросил Млеткин. «Да хоть европейской, арабской или китайской», — засмеялся Вейп, удивляясь необыкновенной жажде знания молодого шамана. Млеткин не походил на ранее встреченных богоразом чукотских «вдохновенных свыше», как сами называли себя чукотские шаманы. «Это удивительно», — тихо произносил Млеткин, не осмеливаясь высказать вслух дерзкую мысль о возможности овладеть несколькими языками и письменностями. После долгого пути в Анкаремскую тундру, пургования в открытом снежном поле, наконец добрались до ближайших яранг стойбища Ноко, владельца стад и пастбищ, простирающихся до реки Чаун. Наевшись до отвала оленьего мяса и напившись чая, забрались в теплый полог и улеглись рядом. В этот вечер даже у Вейпа не было сил открыть свою тетрадь. В темноте мехового полога у дальней стены мерцало пламя догорающего жирника. Несмотря на смертельную усталость, сон долго не шел. Откашлявшись, Млеткин сказал Вейпу: «В нашей семье хранится русская книга». «Какая книга?» — заинтересовался Вейп. «Священная. Дед выменял ее у русского шамана на анюйской ярмарке. Ты ее читал?» «Как я мог ее читать, если русской грамоте был не научен?» «Я и забыл», — засмеялся Вейп и вдруг сказал: «А я в Бога не верю». «В тангитанского», — уточнил Млеткин. «Во всякого. Все это выдумки. Весь мир, вся вселенная устроены совсем не так, как учат шаманы, что русские, что чукотские. «Зачем же тогда ты любопытствуешь?» — спросил Млеткин. «Записываешь наши заклинания, обряды?» «Есть наука всеобщего знания о человеке, и я изучаю лор аветланов, чтобы сведения о них были добавлены к всеобщему человеческому знанию», — ответил Вейп. «Знать о заблуждениях человека тоже важно». Млеткин долго молчал, погруженный в собственные размышления. Потом сказал: «Нет, Бог существует, только разные народы по-разному называют его. В жизни и в мире много такого, что можно объяснить только наличием высших сил. Например, чудеса исцеления. А ты исцелял?» «Исцелял», — спокойно ответил Млеткин, вспомнив юную Гивевнеу. «А как объяснить чудо зачатия и рождения человека, его смерть? Куда-то уходят умершие». «А куда?» В вопросе Вейпа Млеткин почувствовал усмешку. «По нашим верованиям, иные уходят в небеса, в окрестности полярной звезды. Другие попадают в преисподнюю, в подземный безводный мир». «А кто-нибудь там был? Побывал там и возвратился?» «Шаманы бывали там», — ответил Млеткин. «А ты?» «Еще нет. Но во сне я видел многих ушедших из жизни. Они приходили ко мне и разговаривали. Не могли же они приходить из пустоты, из ничего?» После долгого молчания Вейп вдруг заговорил другим тоном. «Я не собираюсь отлучать тебя от той веры, которую ты обрел. Если ты веришь в духов, в Кель-Эт, в Анантомгана, верь. Но помни, что есть другие верования, кроме чукотского шаманизма. И есть такие люди, как я, которые вовсе ничему не верят». Выслушав это, Млеткин вздохнул и сочувственно произнес: «Наверное, трудно жить без веры». Недалеко от Ванкарема караван Вейпа Багараза догнал другой путешественник Тангитан, священник по имени Венедикт. Научные и религиозные обозы встретились в стойбище богатого ленивода Гыр-Голкау, и путникам отвели большую гостевую ярангу на весе внутри три меховых полога. Млеткин заметил, что Вейп, недавно только рассуждавший о своем безверии, весьма дружелюбно встретил батюшку и долго беседовал с ним при свете догорающего костра. «Я уже почти 2 года путешествую по этим местам», — рассказывал отец Венедикт. «Трудно поддается чукотский народ Слову Божию. Крестятся только за подарки. Подаваем ножи, рубашки, иголки, табак. Иные доходят до такого бесстыдства, что за принятие православной веры требуют бутылку водки. Когда идет крещение, только и гляди в оба. Многие норовят пройти крещение по второму, а то и по третьему разу, чтобы заполучить больше подарков. Первые дни я частенько ошибался. Все они казались мне на одно лицо. Теперь с Божьей помощью стал их различать». Отец Венедикт был примерно одного возраста с Вейпом. Он смачно ел и с большим шумом тянул с края блюдца крепко заваренный чай. Обратив внимание на Млеткина, спросил –